Глава 7. Заключение первого контракта и напряженный бой. Девушка, завидев надвигающуюся толпу, сразу же отбежала на безопасное расстояние и спряталась за тем самым памятником. Командир нечто подобное от нее ожидал, и в конкретно этой ситуации ему это только на руку. Несмотря на свою кажущуюся невозмутимость и напускную отстраненность, неожиданная попутчица сумела его заинтересовать. На радаре высвечивалось по меньшей мере с полсотни точек, а значит, действовать нужно стремительно и крайне жестко. Стрелять с двух рук из пистолетов круто выглядит только в фильмах, которые люди смотрят для расслабления и получения новых эмоций, но на самом деле это далеко не так легко и просто. Не стоит забывать про отдачу и наведение по движущимся мишеням. Точность незначительно падает, и хоть это больше относится к земному оружию, но на будущее нужно обязательно учесть. Если он собирается создавать свой отряд, а он собирается, учитывая увеличивающееся число обязанностей и нехватку рук, такие детали нельзя упускать из виду. Среди наступающей оравы зараженных несколько выделялось из общей массы. Командир заметил парочку синюшных и одного топотуна, такого же, который прервал в прошлый раз сражение с гитаристом. Несмотря на свое превосходство над остальными зомби, они не рвались вперед, а отдавали приказы другим и внимательно наблюдали за поведением человека. А посмотреть было на что. Хиро действовал четко и выверенно, постепенно отступая, точным выстрелом отстреливая самых прытких, не позволяя им приблизиться к себе, используя лишь один пистолет. К сожалению, опыта в таком случае он не получал, и ему это не сильно нравилось. Столько очков улетучивается безвозвратно. Когда точек на радаре осталось около 20, в ход вступили до этого выжидающие монстры. Двое синюшных начали медленно обступать его с флангов, в то время как топотун двигался напрямую, без жалости пробираясь сквозь оставшихся зараженных, в прямом смысле раздавливая их в лепешку. В отличие от первых двух, его скорость значительно меньше, но вот боевой потенциал... Каждый шаг оставлял на земле глубокую вмятину, и попасть под удар его ног не хотелось даже командиру, несмотря на защитный доспех. Пришлось ускориться и в первую очередь избавиться от простых зомби, чтобы они не мешались во время сражения. Покончив с этим, Хиро внимательно посмотрел на взявших его в треугольник троицу зараженных. Несколько пробных выстрелов, а командир всегда считался превосходным стрелком, не принесли результатов. Синяки легко увернулись, будто предугадывая их, а топотун даже не стал этого делать. Несколько попавших в него выстрелов не нанесли особого урона, лишь еще больше разозлили. На радаре высвечивалось всего 4 точки. 3 зараженных и спрятавшаяся за памятником девушка, а значит, в ближайшей перспективе нужно расправиться только с зомби. Дабы не тратить оставшийся запас пистолетов, он убрал их обратно и достал армейский нож, приняв боевую стойку. Несмотря на опасность, командир собирался проверить свои силы против превосходящего противника и, конечно же, получить за них опыт. Именно с этой целью он и взял в руки системное оружие. Долго зараженные не стали тянуть, одновременно ринувшись в атаку. Первыми до него добрались синяки, пытаясь нанести удар в слепую зону и при этом не нарваться на нож. Правда, они не могли знать, что слепых зон благодаря радару у командира не было, из-за чего сразу же поплатились. Подпустив поближе вырвавшегося вперед синяка, Хиро в последний момент увернулся и ударил наотмашь, целясь в горло. тот сумел его удивить. Развернувшись, он с трудом, но все же смог увернуться, и оружие лишь слегка его задело. Из неглубокой раны на шее потекла странная, неприятного зеленого цвета жидкость. Синюшные сразу же отпрыгнули немного назад, в то время как Топотун уверенно двигался к цели. Чем ближе он подходил, тем больше потряхивало землю. Рассмотрев его поближе, командир разглядел, как двигаются ноги этого здоровяка. Ощущение, что вместо конечностей у него отбойники, а все тело покрыто костяными пластинами, с помощью которых тот и блокировал выстрелы из пистолета. Хиро передернуло, стоило ему представить, что с ним случится, если он окажется на земле, и Топотун несколько раз на него наступит. Проверять, верны ли его размышления, ему совершенно не хотелось. В отличие от встреченных ранее зараженных, эти обладали более развитым интеллектом и усиленными рефлексами, что сильно затрудняло сражение с ними. Несмотря на кажущуюся тяжелую ситуацию, командир оставался спокойным и собранным, подмечая малейшие детали. Видимо, зомби устали ждать действий от своей жертвы и вновь ринулись в атаку. Но на этот раз действуя иным методом. Синяки одновременно побежали с двух сторон и схватили командира за ноги, мешая ему двигаться. Командир специально подпустил их поближе. Но это было довольно опасно. Топотун уже был совсем рядом, и скоро и он вступит в сражение. Справиться с двумя синюшными сразу Хиро бы не успел, поэтому с силой вонзил нож одному из них в голову и приготовился к удару. Он не заставил себя ждать. Его вместе с синяком подбросило метров на 10 в воздух и несколько раз перевернуло. Приземление было не из приятных, а на доспехе появилась увесистая вмятина. «Поздравляем! Вы убили эволюционировавшего зомби второго уровня. Получено опыта 5, текущая шкала 12 из 20». Во время полета он успел прочитать выскочившую системную надпись перед глазами. Быстро поднявшись, он удивленно посмотрел на оставшихся противников. Ему впервые довелось увидеть, как зомби действуют настолько слаженно и даже готовы пожертвовать собой, чтобы добиться поставленной цели. Это очень важная информация. И Хиро был крайне доволен, что так рано ее узнал. Теперь он будет еще более осторожен. Топотун яростно зарычал, удивленный тем фактом, что человек после его удара остался цел и невредим. Синяк снова начал заходить сбоку, но командир в этот раз не стал ждать и сам ринулся на него в атаку, пока здоровяк далеко. От первых выпадов синюшный увернулся, ловко избегая ударов, но не ожидал подлой подсечки от противника и оказался на земле. Хиро немедленно навис над ним сверху и точным ударом в глазницу оборвал новую жизнь этой твари. Получено опыта 5, текущая шкала 17 из 20. На этот раз надписи про эволюционировавшего не было. Теперь они остались один на один с Топотуном. Тот, видя смерть своих товарищей, еще яростнее взревел и сильно ускорился к врагу. Командир резко выхватил пистолет и несколько десятков раз выстрелил в одну точку в районе головы зомби, пока одна из пластин не отлетела в сторону, после чего вновь достал нож и понесся ему навстречу. Противник оказался намного более ловким в ближнем бою, с невообразимой скоростью размахивая своими конечностями. Активировав энергетический щит брони на полную, командир легко уворачивался от всех ударов и выжидал удобного момента для контратаки. Он настолько увлекся сражением, что пропустил появление еще одной точки на радаре. Та самая девушка, все это время прячущаяся за памятником, решила вступить в бой и со всего маху ударила топотуна сзади лопатой по голове, не нанеся при этом ощутимого урона. Зараженный на мгновение отвлекся от своего основного противника и повернулся в ее сторону, чем и воспользовался Хиро. Запрыгнув на него, он перехватил нож двумя руками и с огромной скоростью начал вонзать острие в поврежденный выстрелами участок. Топотун взревел еще яростнее и попытался сбросить его с себя, но командир крепко вцепился ногами и монотонно наносил удар за ударом. Спустя несколько мгновений зомби перестал сопротивляться и медленно завалился на землю, не подавая признаков жизни. «Поздравляем! Вы убили эволюционировавшего зомби 3-го уровня. Вы смогли уничтожить превосходящего противника оружием 1-го ранга. Вам опыт увеличен в 2 раза. Получено опыта 20. Поздравляем с получением 3-го уровня. Новый уровень. Шкала опыта обновляется. Вы получили свободные 5 характеристик. Текущая шкала 17 из 40. «И что это сейчас было?» – тяжело спросил парень, прочитав выскочившую надпись и повернувшись к девушке. Ее всю потряхивало, но она смотрела гордо и была довольна собой. «Зачем ты вмешалась?» «Как это зачем?» Ее голос немного подрагивал, но она старательно делала вид, что с ней все в порядке. «Я же должна была показать тебе, что не бесполезный балласт. Считай, что я спасла тебе жизнь, и с этого момента ты должен заботиться и оберегать меня». Хиро поднялся и быстро собрал выпавшие из зомби предметы. Ими оказались 2 медных сундука, 1 железный и целых 20 кристаллов эволюции. Причем из топотуна выпала половина от общего количества и отличающийся от остальных сундук. «И ты думаешь, этого достаточно, чтобы я принял тебя в свой отряд?» Он впервые признал, что у него он есть. «Неужели хочешь, чтобы я стала умолять тебя на коленях об этом?» У девушки на глазах выступили слезы, но она быстро вытерла их рукавом и на самом деле встала на колени. «Так я не гордая. Ради собственной безопасности могу и не на такое пойти. Доволен теперь? Нравится, когда перед тобой на коленях стоят девушки, да?» Она была раздражена и сильно унижена, но смотрела с вызовом и надеждой во взгляде. Командир тяжело вздохнул и задал напрашивающийся давно вопрос. «Почему ты так сильно хочешь быть рядом со мной? Ты сильный!» Уверенно произнесла она сразу же. «Я это поняла еще во время нашей первой встречи. Ты отличаешься от всех остальных, с кем мне доводилось встречаться ранее. Может, и ведешь себя странно и сам себе на уме, но заботишься о тех, кто находится рядом с тобой. Поэтому я и хочу быть рядом и ради этого готова пойти на все». «Почему ты думаешь, что я забочусь о ком-то?» заинтересованно спросил Хиро. «А разве не так?» удивленно ответила девушка. «Когда эта толпа монстров неслась в нашу сторону, я видела, как ты сначала дождался, пока мне удастся спрятаться, и только после этого вступил с ними в сражение. Большинство из тех, кого я встречала ранее, поступили бы другим способом. Они бы бросили меня в толпу монстров или прострелили ногу, чтобы я не смогла убежать, а сами в это время ретировались. Понимаешь разницу? Хоть ты и мудак, консервная банка, но заботливый и наверняка будешь хорошим командиром. А уж боец из тебя. Справиться даже с одним синяком трудно. А ты без тени страха выступил против них и топотуна. Поэтому я решила поставить все на тебя». «Хорошо, допустим, я приму тебя в свой отряд». Он медленно подошел и навис над девушкой. «Какую пользу ты мне можешь дать? Мне не нужны бесполезные люди в команде». «А ты внимательно прочитай описание этой лопаты», – улыбнулась девушка, протягивая ему обозначенный предмет. Хиро в него всмотрелся и немного удивился. Оружие второго ранга, неказисто выглядящая лопата. Создано и усовершенствовано оружейником. Невозможно получить из сундука. Характеристики. Плюс 5 к силе, плюс 5 к выносливости, плюс 3 к удаче. Является системным оружием. С помощью него можно получить опыт за уничтожение зараженных. Не увеличивает характеристики другим классам. «Думаешь, этой лопаты будет достаточно?» Описание его удивило, но не настолько сильно, как ожидала девушка. «Этой, может быть, и не будет достаточно», – ухмыльнулась девушка, «но иметь в своем распоряжении оружейника, способного создавать системное оружие...» «Значит, это ты его создала?» После этих слов командир действительно сильно заинтересовался. «Да-да, я. Но не умница ли?» Девушка наконец-то поднялась с колен и стояла с высоко поднятой головой и вздернутым кверху носиком. «Теперь понимаешь, насколько я полезная? Возможно, в боевом плане я и слаба, но вот в создании оружия мне нет равных!» Она сильно помрачнела и более тихо произнесла. «Из-за этого мне и пришлось покинуть город. Когда узнали о моей способности, они хотели запереть меня в самом глубоком подвале с одной лишь целью – создание оружия». «И много выживших в городе». Командиру стало интересно, с кем он может там встретиться и насколько опасна может быть его прогулка в это место. «Точное число не назову, но до апокалипсиса в городе проживало свыше 100 000 человек». Задумалась ненадолго девушка. Когда случилась трагедия, люди смогли сформировать возле себя большие отряды и спрятаться в хорошо укрепленных местах. Три группировки образовали довольно большие коммуны – военные и полицейские, гражданские и ремесленники. Есть еще множество групп поменьше, но их с каждым днем становится все меньше. Некоторые примыкают к большим отрядам, а остальных уничтожают либо монстры или... Что значит «или» командир понял без слов. В любое время власть имущие будут пытаться расширить свое влияние, а всех несогласных ждет незавидная участь. Особенно на фоне нынешних реалий. Никто из лидеров больших отрядов не захочет появления еще одного конкурента, способного в будущем расшириться и захватить часть влияния. «И кто из них хотел захватить тебя в единоличное использование?» «Военные, кто же еще?» Тяжело вздохнула девушка. «Когда все это началось, благодаря их помощи удалось спасти огромное количество жителей города, но не все решили примкнуть к ним. Условия, которые они предлагают, крайне суровы, и не каждый способен их выдержать. Большинство людей до жути боятся вступать в сражения с зомби, а это один из основных пунктов в их уставе. Большая часть оружия и снаряжения находится в их руках, а в обмен на их защиту гражданские и ремесленники обязаны снабжать их припасами. Они забирают большую часть, из-за чего другие группировки голодают, но ничего не могут с этим поделать». «Насколько сильна проблема с припасами?» – задал Хиро интересующий его вопрос. В его голове начали вырисовываться некоторые планы, но пока рано о них судить. Благодаря магазину он сможет производить определенное количество еды, с помощью которой можно задуматься о возможности торговли с выжившими отрядами. В первую очередь для этого нужно вернуться на корабль и станцию, чтобы проверить, как идут дела у Луны. Но это позже. Сейчас ему нужно выполнить задуманное и перевести на корабль необходимые источники энергии. «Намного сильнее, чем можно себе представить», – уверенно произнесла она. «Военных много, а припасов с каждым днем становится все меньше и меньше. Когда я была в рядах гражданских, они пытались возделывать землю, но выходило из рук вон плохо. Она тоже оказалась заражена, и ничего из этого толкового не вышло. Такими темпами скоро в городе совсем не останется пригодной для пропитания пищи, и тогда...» Что тогда, командир и так понял. Ситуация оказалась намного хуже, чем он себе представлял вначале. Пока еще города держатся, но сколько еще может так продолжаться? Что случится, когда запасы еды начнут подходить к концу? Естественно, те, кто обладает большей силой, захотят забрать их себе, невзирая на жертвы. «Как бы ты ни хотела возвращаться в город, мне просто необходимо туда попасть», – спокойно произнес он, глядя на реакцию девушки. «Не передумала еще примкнуть к моему отряду?» «Даже не надейся на это», – с улыбкой ответила девушка. «Одна я все равно ничего не смогу сделать, а с тобой у меня хоть какие-то шансы появятся. Если для этого потребуется вернуться на некоторое время в город, я готова». «Хорошо», – лаконично ответил Хира и снял со спины снайперскую винтовку. Радиус обзора с ней увеличился в разы. Прицел обладал функцией приближения и мог просвечивать сквозь стены здания, и с помощью него можно узнать количество засевших в нем противников. Командир мог бы и сам ее пользоваться, но темп передвижения в таком случае значительно падает. Оружие весило достаточно много, и он с сомнением посмотрел на ничего не понимающую девушку. Тяжело вздохнув, парень положил ее на землю и открыл свой статус. Текущий статус. Сила. 45. Выносливость 25. Удача 40. Харизма 30. Ловкость 75. Мана 0. Сопротивление магии 40%. Текущее количество свободных характеристик 15. Навыки. Контракт. Особая способность. Космическая станция. Уровень 3. Текущая шкала опыта 17 из 40. Мысленно пожелав прочитать описание навыка, на голограмме высветилось следующее. Особый навык «Контракт». С помощью него вы можете совершать различные сделки. Первое. Принимать в отряд людей. Вы можете причислить их к определенной касте сразу или же позже. Создание каст, их назначение и цели полностью зависят от ваших предпочтений и желаний. Второе. Назначить список правил, необходимых к выполнению. Вы можете прописать их в специальном окошке и отправить другому человеку. Ваше право писать абсолютно любые условия, которые посчитаете нужными, а соглашающаяся сторона – может их принять или отказаться на свое усмотрение. Принуждать к выбору запрещено. Третье. Передавать часть своих прав своим заместителям. В таком случае к ним переходит разрешение на доступ к той отрасли, за которую он отвечает, но без вашего окончательного решения оно не вступит в действие. Четвертое. Правила, которые вы назначите, появятся в окошке контракта. Пятое. Нарушить их после согласия чревато последствиями. Вы можете сами назначить наказание. Правила касаются обеих сторон, как заключившего, так и создателя контракта. Внимательно вчитываясь, командир улыбнулся. Если уж он собрался создавать свой отряд, а в текущих реалиях это необходимо, то наличие навыка «Контракт» сильно в этом поможет. Как раз его ему и не хватало для окончательного принятия решений. «Вижу, тебе нравится, путешественник. Мы довольны, что ты начал думать головой и потихоньку становиться более открытым. Ты действуешь в правильном направлении, и это внушает некоторый оптимизм. Мы продолжим за тобой и дальше наблюдать, как и за твоим развитием. Не разочаруй нас». Ну вот, опять система со своим мнением появилась. И где она была, когда ему пришлось проходить через все трудности? Несколько раз глубоко выдохнув, Хира успокоился и начал быстро прописывать ряд правил прямо на голограмме. «Консервная банка?» – взволнованно спросила девушка, не понимая, что вообще происходит. «Подожди немного», – отмахнулся он, продолжая набирать текст. Через несколько минут он был готов, и, внеся небольшие правки, командир отправил его девушке. Та испуганно вскрикнула от появившейся перед ней голограммы. «Внимательно прочитай и прими решение. Без твоего согласия я не смогу принять тебя в отряд». Перед девушкой появилась надпись со следующим содержимым. «Контракт. Вам предлагают вступить в отряд космического путешественника. Правило. Первое. Во всем слушаться командира и его заместителей. Второе. Запрещено конфликтовать с другими членами отряда в серьезной форме. Мелкие бытовые ссоры не в счет. Третье. Воровство, убийство и серьезные конфликты наказуемы вплоть до уничтожения. Четвертое. Никто не может склонить другого члена отряда к чему-либо без его согласия. Пятое. Запрещено рассказывать об увиденном любому, кто не состоит в отряде. Предоставляемые условия, которые обязуется выполнять командир. Первое. Жилье. Второе. Питание. Третье. Работа. Только та, которую может выполнить заключивший контракт или сам на нее согласиться. Четвертое. Возможность принять ванную и носить чистую одежду. Пятое. Безопасность. За этот пункт несет ответственность командир. Вы можете принять контракт или отказаться. Решение за вами. Не прошло и минуты, как перед девушкой вылезла голограмма, и она уверенно произнесла без тени сомнений: «Я согласна». «Поздравляем! Вы заключили первый контракт с представителем Земли. Текущее количество членов в отряде – 2. Напоминаем, что за невыполнение любого из пунктов контракта будет назначено наказание в зависимости от его проступка». «Ты так легко приняла этот контракт?» – задумчиво проговорил Хира, еще раз внимательно в него вчитываясь. «Неужели тебя настолько не пугают условия?» «Знаешь, если так подумать, условия на моей работе до апокалипсиса были намного ужаснее», – улыбнулась радостная девушка. «Она просто светилась от счастья. А иметь право на свое собственное жилье, пропитание и возможность смыть с себя всю налипшую грязь и при этом ходить в чистой одежде – похоже на сказку в этом изменившемся мире». Командир лишь задумчиво помотал головой из стороны в сторону, раздумывая, а не слишком ли мягкие условия он прописал в контракте. Но в любом случае сейчас нет времени об этом размышлять. Солнце постепенно клонилось к закату, а сделать необходимо еще много всего и по возможности вернуться на корабль до наступления ночи и, наконец-то, отдохнуть. За сегодня произошло слишком много событий, и желательно их тщательно обдумать. «Эй, командир, а что это за огромная пушка?» Девушка попыталась ее поднять, но получилось это провернуть с большим трудом. Бросив как ее, так и бесполезные попытки удержать в руках винтовку, она надула щечки и хмуро посмотрела на Хира. «Собираешься и дальше отмалчиваться, и даже не поздравишь со вступлением в отряд? Такую милашку к себе захапала, ноль эмоций. Может, под этим шлемом железного человека одни провода и винтики, а я все это время с роботом разговаривала?» «Успокойся и не мельтеши», – спокойно ответил командир, нажав несколько незаметных кнопок на снайперской винтовке. Она немного уменьшилась в размерах, стала значительно легче, но вместе с этим потеряла предельную дальность выстрела в 1,5 километра. Сейчас, по подсчетам парня, максимальная дистанция поражения цели уменьшилась до 700 метров в лучшем случае, а в худшем – до 0,5 километра. Попробуй поднять. На этот раз девушка справилась на ура. Но даже в таком виде быстро уставала держать ее на весу. Тем не менее, посмотреть в прицел она успела и ахнула от открывшегося ей вида. «Невероятно! Она что, как рентген работает? Да еще и на таком расстоянии!» – высказала девушка свое восхищение. «Это просто мега круто! Кстати!» – повернувшись к командиру и опустив вниз оружие, вопросительно посмотрела на него. «А для чего ты мне ее вообще дал?» Будешь подрабатывать навигатором и сообщать о количестве монстров во время моего передвижения». Хиро медленно снял шлем, и девушка впервые увидела его лицо. Винтовка сразу же оказалась на земле, а она, прикрыв рот и нос ладошками, округленными до состояния блюдца глазами, смотрела на своего командира. «Потянешь или боишься остаться одной на таком расстоянии?» «Боже мой, да я сорвала джекпот!» Она справилась с первыми эмоциями и несколько раз по кругу обошла капитана, более внимательно его рассматривая. Правда, неизвестно, какой результат она собиралась увидеть. Вся остальная броня осталась на месте и никуда не исчезла. «Девушка есть? А если найду? Ты уж извини, но с такой винтовкой я от нее быстро избавлюсь и займу ее место». Проигнорировав эти слова, в которых явно сквозила ирония, командир достал из внутренней части брони один из передатчиков, благодаря которому они смогут общаться на расстоянии. Не снимая шлема, сделать это было невозможно, и он уже немного жалел о своем поступке. Девушка не спускала с него своего пристального взгляда, и от него Хиро чувствовал себя не совсем комфортно. Насмотрелась. «Вставь это в ухо!» Командир протянул ей передатчик. Она на автомате взяла его в руку и только спустя несколько секунд перевела на него взгляд. «С помощью него мы сможем держать связь на расстоянии». «Что это такое?» – крайне удивленно спросила девушка, разглядывая небольшой предмет на ладошке. «Передатчик, что ей дал парень, сильно отличался от земных аналогов. Выглядит как небольшая капля серого цвета. Никаких проводов или схем на нем нет. Чистый и полностью монолитный материал. И что мне с этим делать?» «Глухая. Со слухом проблемы. Вставь в ухо. Передатчик настроится под твою ушную раковину самостоятельно». Сохраняя спокойствие, вновь повторил он. «Не бойся, ничего с тобой не случится». «Думаешь, твои слова меня сильно успокоили?» С недоверием прищурилась она, но, тяжело вздохнув, все же выполнила сказанное командиром. Несколько секунд ничего не происходило, а потом резко засмеялась и попыталась вытащить доставляющий ей неудобства предмет из уха. Поздно. Процесс адаптации передатчика уже активирован, и до его завершения девушка будет испытывать некоторые неприятные ощущения. Он не сообщил ей об этом по одной простой причине. Решил немного пошутить и посмотреть на реакцию. Спустя минуту все закончилось, и девушка посмотрела на него взглядом, в котором читалось все, что она о нем думает. «Несмотря на то, какой ты красавчик, скотиной от этого ты не перестанешь быть, консервная банка!» «Можешь называть меня Хиро». Вернув шлем обратно на положенное ему место, произнес капитан, проверяя, работает ли передатчик. «Ух ты! Я слышу твой голос прямо у себя в голове!» Удивленно воскликнула она и через несколько долгих секунд продолжила. «Можешь звать меня Анастасия, для близких Настя, но мы еще не настолько с тобой близки». «Хорошо, Настя, я тебя услышал», – ухмыльнулся парень и тут же сам себя отдернул. В последнее время он начинает проявлять все большее количество эмоций. Неужели так на него влияет нахождение в кругу землян? «Эй, я же сказала, для близких!» Попыталась девушка посмотреть командиру в глаза, но из-за шлема это было невозможно. Махнув на него рукой, она легко приняла тот факт, что Хиро по своей натуре непробиваем. «Делай, как знаешь. И что я должна делать с этой бандурой?» «Следить за моим перемещением и сообщать о любых неожиданностях, которые могут появиться на моем пути. Уже довольно поздно. Далеко заходить в город я не собираюсь, поэтому ты можешь выбрать удобное место и засесть там. Радиус действия прицела около полукилометра. Справишься?» «Думаешь, я ни разу не стреляла в своей жизни. Попаду с такого расстояния куда-либо», – сильно удивилась Настя. «Главное, чтобы не в меня», – дернул уголками губ парень. Однако вновь себя осадил и сухо заговорил. Стрелять тебя никто не заставляет. В твою задачу входит только сообщать вовремя о любой опасности, не больше». Командир спокойно ожидал от нее ответа, не торопя. Девушка некоторое время размышляла, примерялась, как получше держать оружие, и в конечном итоге перевела взгляд на тот самый памятник. «То есть ты предлагаешь мне, хрупкой девушке, сидеть в поле и внимательно следить за всем в прицел?» Хиро кивнул, на что она начала возмущаться. «И как ты себе это представляешь? А если в мою сторону направятся зомби, я же от них даже убежать с такой бандурой не смогу. Вот если я заберусь на памятник...» Недвусмысленно подвела она свою тираду к основной цели всего разговора. «Исключено», – спокойно ответил командир. «Дальность прицела просто не позволит тебе увидеть даже ближайшие постройки. Какой тогда толк от этого плана?» «И что ты предлагаешь?» – надулась Настя. «Забирайся», – протянул в ее сторону руку Хира. «Куда?» – сильно удивилась такому предложению девушка. «На меня! Куда же еще?» – не выдержал парень. «Или ты видишь здесь что-то еще?» «Я, конечно, люблю позу наездницы, но даже для меня это слишком», – нахмурилась девушка, на что командир просто подхватил ее и усадил к себе на плечо. Если он и дальше продолжит с ней общаться, то точно не успеет к наступлению ночи и выйдет из себя. «Ух ты!» – вцепившись в его шлем, как клещ, вскрикнула Настя, когда Хиро ускорился и быстро побежал в сторону города.